16. Элай Тететти. Пезон. Команчам принадлежала территория между Мексикой и Дакотой, земли, где обитала большая часть всех бизонов этого континента. Северные племена охотились на бизонов только в определенный сезон. Но Кацатека, чьи земли находились в самом сердце бизоньего края, могли охотиться круглый год. Летом стреляли самцов, самых быстрых, а зимой главной добычей становились самки. Если животное моложе 3 лет, мясо телочек и бычков по вкусу не различается. Но быков постарше забивали в основном ради шкуры, а в пищу шли только коровы. Охотились на бизонов с копьем или луком. Для охоты с копьем нужно быть, пожалуй, покрепче духом. Надо догнать бизона и на полном скаку всадить ему копье между ребер, чтобы, пронзив насквозь легкие, поразить прямо в сердце. После первого удара он разворачивался и норовил либо ударить рогами, либо сбросить тебя под копыта несущегося во весь опор стада. Единственный способ выжить – воткнуть копье на всю длину, навалившись на него всем телом и используя собственный вес бизона. В противном случае ты погибнешь первым. Обычный бизон раза в 2 больше коровы, а нрав у него такой же дурной, как у гризли. Он запросто мог перепрыгнуть через человека, хотя, конечно, такое редко случалось. А если конь под тобой споткнулся, попав ногой, например, в нору суслика, можно биться об заклад, что от тебя ничего не останется. То есть в прямом смысле хоронить будет нечего, потому что бизоны — это не лошади, они развернутся и затопчут тебя. Лук оставлял больше возможностей для маневра. Стрелять можно с дистанции в несколько ярдов под острым углом сразу за нижним ребром. Но и тут реакция бизона будет той же. Он развернется и бросится на тебя. Самые лучшие скакуны неслись прочь еще до того, как затих звон тетивы, и этой четверти секунды было вполне достаточно, чтобы спасти жизнь. Пока не появились винтовки Шарпа, бизона можно было завалить только на скаку, сбоку и чуть сзади, поэтому группа всадников устраивала панику в стаде, а потом пускались вскачь прямо перед носом вожака, увлекая стадо за собой. Они сворачивали все круче и круче, вынуждая бизонов мчаться по кругу, и тогда на сцену выходили охотники. Когда забивали столько животных, чтобы успеть разделать их за день, смертельную карусель разрывали, и стадо растворялось в просторах прерий. Бизонов свежевали прямо на месте, хотя это не совсем точное слово. Команчи действовали как хирурги. Аккуратно надрезали кожу вдоль хребта, потому что именно здесь самое нежное мясо и самые длинные жилы, а потом снимали шкуру целиком со всей туши. Если деревня была рядом, к этому моменту набегала ребятня, выпрашивая кусочек свежей, еще теплой печенки, политой желчью прямо из желчного пузыря. Желудок вынимали, освобождали от травы, а оставшийся сок сразу выпивали для поднятия тонуса или втирали в лицо, если на нем сыпь или вскочил фурункул. Содержимое кишок выдавливали, протягивая их между пальцами, а сами кишки варили или съедали сырыми. Почки, почечный жир и жир с филейной части тоже ели сырыми, пока разделывали тушу, хотя иногда чуть поджаривали на углях вместе с бизоньими тестикулами. Если стояла засуха и травы было мало, содержимое желудка скармливали лошадям. Зимой, если случалось отморозить руку или ногу, отмороженную конечность засовывали в вынутый желудок, пока не отогреется. Средство верное отлично помогало. Ну, а если с водой было туго, у животного вскрывали вены и пили кровь, пока она не успела свернуться. Череп раскалывали, мозг вываливали на снятую шкуру и поедали. Очень жирная и нежная пища. У молочных самок высасывали прямо из вымени еще теплое молоко. Если мозги не съедали сразу же, то забирали с собой, чтобы выделывать шкуры. Мозга любого животного хватало, чтобы пропитать его собственную шкуру, но только не бизонью, те были слишком велики. Опустевший желудок промывали, высушивали и использовали как флягу. Если не хватало металлических котлов, в желудке можно было готовить еду. Его наполняли до половины и бросали внутрь раскаленные камни, пока вода не вскипит. А еще воду хранили в оленьей шкуре, которую для этой цели снимали целиком, а края накрепко сшивали. Но давайте вернемся к бизонам. Покончив с внутренними органами, охотники уступали место женщинам. Тем доставалась самая трудная часть работы по разделке туши. Мясо срезали с костей ломтями по 3-4 фута длиной. Мясные пластины раскладывали на чистой внутренней поверхности шкуры только что забитого животного, и когда она наполнялась, заворачивали, туго связывали, грузили на лошадь и отвозили в деревню сушить. Высушенное мясо хранили в ойоте, в специальных мешках из сыромятной кожи, сшитых жилами. Хорошо высушенное мясо могло храниться бесконечно. Язык, хребет, ребра разрубали на куски и жарили на углях. Кости трескались от жара, и жирный костный мозг, тухцохпе-айпе, использовали в чистом виде как соус или смешивали с медом, или охлаждали и растирали со стручками рожкового дерева на десерт. Из лопаточных костей делали совки и мотыги. Мелкие кости раскалывали, обжигали на огне для прочности, затачивали и превращали в иглы, шилья, ножи, наконечники для стрел и скребки. Черева разваривали до клейстера, который был незаменим, когда нужно починить седло, прикрепить тетиву, да много для чего еще. У каждого воина всегда был с собой небольшой запас такого клейстера для срочного мелкого ремонта. В рогах хранили палочки для добывания огня, труд и, конечно, порох. Помет, ценное топливо, разбросанное повсюду по прерии, становился тем лучше, чем дольше лежал. Горел дольше и ровнее, и даже жарче, чем мескита. Высушенным и растертым в порошок пометом конопатили детские люльки для утепления и поглощения влаги, хотя, конечно, рогоз был получше. Из позвоночных жил, фасции лопаточной, поясничной и той, что на животе, делали всевозможные нити и тетиву. Из длинных прядей, что пучком росли на бизоне и макушке, плели всякие нитки, веревки, арканы. Из толстых сосудов шеи мастерили трубки. Главную крестцовую кость использовали для шлифовки стрел, хотя многие предпочитали для этой цели собственные зубы. Кожа с хвоста шла на ножны. Из костей получались отличные накладки на ружейные приклады и рукояти кинжалов. А из трахеи — емкость для красок и клея. Липкая желтая масса внутри желчного пузыря — готовая боевая раскраска, а высушенное вымя — отличная посуда. Глиняные плошки слишком тяжелые и хрупкие и бесполезны для тех, кто большую часть жизни проводит верхом. Если попадалась беременная самка, плод вынимали и варили в его же оболочке. Таким нежнейшим мясом кормили младенцев, стариков и потерявших зубы. Перикард, околосердечную сумку, использовали как мешок, но вот само сердце всегда оставляли там, где бизон был убит. И когда трава прорастет сквозь его выбеленные временем ребра, создатель увидит, что люди совсем не жадные, и сделает так, чтобы прерия не оскудевала, и стада бизонов плодились в ней во веки веков.